Глава 9. Нативистские религии. Традиция и нативизм. Последние язычники Европы. Волхвы, карты, шаманы. Возрождение Меря. Белоглазая чуть. Саамы и шаманы. Сейдозера и Гиперборея. Сибирский шаманизм. Тенгрианство. Уацдин. Аланская религия осетин. Для многих исследователей, как уже не раз говорилось, основным водоразделом различия между язычеством традиционным и новым является разрыв традиции. Если какое-либо вероисповедание бытовало на той или иной территории, потом надолго, на столетия исчезло, а сегодня его пытаются восстановить, значит, традиция прерывалась. Следовательно, современная версия этого вероисповедания — нечто новое. Кстати сказать, сами новые язычники нередко с таким мнением соглашаются и признают, что все рассуждения о преемственности между древним и нынешним язычеством продиктованы желанием добавить авторитета новому язычеству, что о прямом наследовании речи не идет. Так даже Волхв Велеслав, один из наиболее последовательных защитников неразрывности традиции среди славянских родноверов, оговаривается. Современное родноверие мы склонны рассматривать как органическое продолжение древней традиции. То есть он косвенно подтверждает, что сегодняшние язычники лишь вдохновляются язычеством древним, как они его воображают, но не стараются воспроизвести, как выразился однажды Виссарион Белинский, рассматривая творчество Пушкина, давным-давно отжившее. Между тем, существует в наши дни особая категория вероисповеданий, которые по формальным признакам относят чаще всего к новому язычеству, но приверженцы которых упорно заявляют о непрерывности своей религиозной традиции, и ученые, пусть скрипя сердце, вынуждены эти притязания принимать. В самом деле формальные признаки отражают, как правило, лишь внешнюю сторону вероисповедания, доступную наблюдению со стороны. А при сколько-нибудь пристальном взгляде за эту ширму, выясняется, что это вероисповедание действительно сохраняет качество исконного и, что важнее, действительно оставалось живым, практиковалось, несмотря на политическое и религиозное подавление. Сегодня же оно просто-напросто выходит из подполья и, вбирая в себя, конечно, реалии повседневности, отправляется открыто. Такие религии иногда называют нативистскими. Вообще, нативизм в философском, мировоззренческом смысле — это представление о том, что людям от рождения присущ некий набор идей и воззрений, независимых от опыта. Применительно к религиозности это означает, что каждому народу будто бы свойственно специфическое, порожденное территорией проживания, почвой и кровью, восприятие мира, которая выражается в характерной именно для конкретного народа вере. Отдельные народы, как считается, сохраняют эту веру из поколения в поколение, вплоть до сего дня. В современном религиоведении употребляется в сходном значении и термин «этнические религии». Оба термина никак не назовешь удачными, потому что они больше все-таки политические по своему содержанию и слабо передают религиозную суть подобных вероисповеданий. Но если выбирать за неимением лучшего из двух доступных вариантов, обозначение «нативистские» кажется более пригодным. Оно в какой-то степени предполагает, что эта группа вероисповеданий не без оснований претендует на неразрывную связь с исконными вероучениями. Поэтому в этой аудиокниге мы будем придерживаться такой терминологии. Какие религии нашего времени принято относить к нативистским, одновременно включая их в число вероисповеданий нового язычества? Прежде всего, это религии малых народов Поволжья — марийцев, коми, чувашей, а также традиционные верования сибирских народов и верования народов монгольских. Разумеется, если поставить перед собой маловыполнимую задачу охватить анализом все этнические группы земного шара, быстро станет понятным, что таких религий гораздо больше, однако не будем стремиться объять необъятное. В конце концов, для общего представления о религиозном нативизме вполне достаточно перечисленных верований, А составление генерального всепланетного свода вероучений мы оставим, ну, хотя бы столь восхваляемому сегодня искусственному интеллекту. Итак, отправляемся в Поволжье и дальше в Сибирь, а затем, несколько неожиданно, на Кавказ. Последние язычники Европы. В 2010 году в популярном иллюстрированном журнале «Гео» была опубликована статья под таким громким названием. В ней рассказывалось о традиционной религии марийцев и описывался обряд осеннего моления в марийском селе. Еще в статье утверждалось, что марийцы считают свою религию одной из древнейших в мире и что в их культуре она занимает центральное место. Сама религия именовалась языческой, но это скорее не попытка определить суть местного вероучения, а следствие смысловой неразборчивости. В отсутствие иных общепринятых обозначений всякое вероисповедание, альтернативное мировым религиям, для неспециалиста будет языческим. Для марийцев же, если опираться на социологические и религиоведческие исследования, проводившиеся с середины 1990-х годов, в их религии нет ничего языческого. Из интервью: «Язычеством нашу религию нельзя сказать. Мы же молимся одному Богу. Это именно традиционная, исконная вера, которую они, далеко не все, конечно, стараются беречь». Не вдаваясь в подробности, отметим, что один Бог — это Куго-Юму, олицетворение и воплощение мироздания, которому подчиняются многочисленные духи, боги, своего рода ипостаси Верховного Божества. Вера предков, как ее представляют сегодняшние марийцы, подразумевает почитание природы, моление в священных рощах, кереметь и жертвоприношение животной жертвой. Как поясняет один марийский карт, жрец, если марийцы свои моления проводят в лесу, это не значит, что они молятся деревьям. Нет, они молятся своим богам. А священные деревья — своеобразные антенны, которые должны доносить молитвы вверх. Некоторые исследователи предлагают различать две марийских веры — деревенскую или суеверную, набор верований и ритуальных практик, сохраняющихся в сельской местности, и городскую, которую марийцы-горожане сознательно конструировали в конце 20-го и начале 21-го столетия по политическим соображениям. Среди самих марийцев существует, впрочем, иное деление. Есть чимари — чистые марийцы, не принявшие другие религии, хранители веры предков. Есть марла-вера, буквально вера по-марийски, так называют тех, кто принял христианство, но чтит дохристианские верования. И есть рушла-вера, дословно вера по-русски. Это марийцы, принявшие христианство и отказавшиеся от веры предков. Как видим, здесь политический элемент выражен даже сильнее, чем в условном противостоянии города и деревни. В 1991 году марийский писатель Александр Юзекаин зарегистрировал в Республике Марий-Эл религиозный центр Ашмари-Чимари, дословно «все мари, чистые мари», который, собственно, и возродил массовые моления в священных рощах. Как считается, такие моления проводились и раньше, в частности, в 1970-х и 1980-х годах. Но именно после распада СССР их начали проводить открыто, тогда как ранее старались, по замечанию одного исследователя, прятаться и от властей, и даже от своих односельчан. При том, что религиозная традиция будто бы не прерывалась, известно, что Юзекаин и его единомышленники перелопатили, цитируя заметку в местной газете, целые горы этнографической литературы в поисках нужных материалов. Такие поиски, а они, безусловно, проводились, чему имеется немало подтверждений, снова побуждают задаться вопросом, правы ли мы говорить о марийской традиционной религии как непрерывной традиции, ведь если было что искать, значит, минимум какая-то часть исконной веры переставала быть живой. Будет, наверное, проще в этом разобраться, если мы отделим верование, бытовое язычество или суеверие, от обрядов их стороны. Верования и вправду могли сохраняться и передаваться, а вот культ, практика священнодействий, прерывался, вне всяких сомнений, в публичном пространстве. Иными словами, народные марийские верования, пусть и подвергавшиеся в XIX веке значительному христианскому влиянию, а в веке XX — воздействию советского атеизма, продолжали и продолжают свое бытование, тогда как публичное отправление культа прекращалось и потом возродилось. Быть может, в этом и заключается двойственность нынешней марийской веры, смущающая многих наблюдателей. Волхвы, карты, шаманы. В русской этнографической литературе и в художественных произведениях XVIII-XIX веков для обозначения языческих славянских жрецов и жрецов инородческих религий употреблялся термин «волхвы». Сегодня этим словом продолжают пользоваться христианские священники, именуя так любого предводителя язычников. Со своими волхвами требы кладут и ложных богов почитают. Из проповеди, услышанной недавно в Санкт-Петербурге. Но сами язычники отнюдь не склонны обобщать. У них принято различать духовных вождей по функциям, которые те исполняют. Например, у славянских родноверов есть жрецы, те, кто проводит обряды, и волхвы, толкователи обрядов, так сказать, теоретики вероучения. У марийцев же имеются мужаны, ведуны, те, кто ведает, и карты, жрецы, а еще их вместе, заодно с заклинателями, знахарями и деревенскими колдунами, могут называть словом «юза» — кудесники. Довольно часто, особенно когда марийскую религию пытаются оценивать со стороны, картов отождествляют с шаманами. Так повелось с первых исследований черемисов, как раньше именовали марийцев, в XIX веке. Сами марийцы резко против этого возражают. «Мы не шаманим и с бубном не играем. У марийцев шаманизма не существует». Марийские карты, прежде всего жрецы, хранители и руководители обрядов, они не впадают в шаманический транс, не камлают ради проникновения в мир духов. Разумеется, отдельные городские, но не деревенские карты, обычно за пределами основной территории проживания марийцев, в наши дни вполне могут применять какие-то техники и атрибуты из арсенала неошаманизма, но в целом такой подход не одобряется. Реконструируемая марийская вера имеет любопытное ответвление, о котором, пожалуй, нельзя не упомянуть при обсуждении современной нативистской религиозности. Это так называемая исконная вера мирян, то есть народности Меря, упоминаемой в русских летописях, но растворившейся со временем среди славян. Сегодня можно встретить рассуждение о том, что миряне когда-то проживали на берегах озера Неро, где позднее вырос Ростов Великий, но были оттеснены на северо-восток за Кострому. Согласно этой версии, Галич, Солигалич, Чухлома и другие города и деревни на границе нынешних Костромской, Вологодской и Кировской областей — бывшие поселения мирян. Насколько эти рассуждения справедливы — вопрос спорный. Но в наши дни попытки воссоздать историю и религию мирян предпринимаются регулярно. В Рунете имеется несколько сайтов, посвященных деятельности неформального движения «Миримаа» — «Земля Мири». Это движение принадлежит к числу тех современных общественных течений, которые в науке получили общее обозначение «этнический активизм». Этнические активисты, кем бы они сами ни были по паспорту, уверены в особой ценности конкретной национальной или этнической культуры, а национальную веру признают ключевым условием выживания или возрождения народа. Очень часто ведутся разговоры о подавлении этой веры мировыми религиями, хотя в реконструкциях такой веры нередко обнаруживаются следы тех самых религий, в первую очередь христианства. Кстати, тем же грешит порой и славянское родноверие. Движение Миримаа тут не является исключением. Например, утверждается, что день Параскевы, пятницы, в православном календаре, отнят у мирянской богини-матери, а святой Леонтий Ростовский, креститель мирян, был якобы верховным жрецом исконной мирянской веры. Для активистов Миря восстановление истории и религии мирян — задача, которую они пытаются решить, привлекая археологические и лингвистические данные. Вот типичный образчик лингвистического конструирования. Центральное положение при формировании московитов русских в средние века занимали финно-угорские народы Меря, Мещера, Мурома. Попади мы в то время, нашему взору предстали бы десятки городов. Суздаль, исконное мирянское название Суждал, городища, на основе которых развелись Владимир на Клязьме, Москва, от мирянского Моска, конопля, Клещин, позднее Переславль-Залесский, Углич, тоже, вероятно, мирянское название, Ростов, Галич-Мирянский, Плёс и так далее. Из сетевой дискуссии. Наследием давно исчезнувших мирян признаются многочисленные синие камни. Тот же синь-камень у Плещеева озера под Переславлем-Залесским, излюбленное, к слову, место собрания не только активистов Меря, но и славянских родноверов, как заповедное языческое место. Другие камни расположены по берегам озера Нера, Галичского и Чухломского озер и в окрестных лесах. Энтузиасты периодически сообщают, что ими найдены останки древних капищ, цитируя сетевой форум, но насколько достоверны эти сообщения, остается лишь догадываться. Что касается возможного происхождения марийцев от летописных мирян, активисты не склонны признавать эту гипотезу. Для них марийцы — отдельная и самобытная народность, уцелевшая в бурных исторических событиях. Миряне же — народность, близкая к марийцам, но исчезнувшая в славянском нашествии. Очень показательным выглядит противопоставление тех и других именно с точки зрения религии. Марийцы — финноязычный народ в центре России, сохранивший традиционную религию, а миряне — городские русские, если хотите, пострусские, которые обращаются к своим финским корням. Этнические активисты — далеко не первые, у кого легендарные миряне вызывали и вызывают живейший интерес. На память приходят, к примеру, строчки Александра Блока из стихотворения «Русь моя, жизнь моя». «Чуть начудила, да меря намерила гатей, дорог до столбов верстовых». А в бесчисленных сетевых спорах и любительских исторических, квазиисторических описаниях частенько встречается утверждение, будто миряне на самом деле тот загадочный народ, который смело можно назвать наиболее мистическим в представлениях современной отечественной оккультуры. Белоглазая чуть. Впервые о чуде упоминает повесть временных лет, ставка 1113 года о Заволочской, обитающей за Волоками на Двине чуди. Этот финно-угорский народ обитал на севере славянских земель. Среди его потомков, в частности, современные вепсы. Но чудь историческая, конечно, не тождественна чуди фольклорной, о которой еще в XVIII столетии поэт Василий Тредиаковский писал, что речение «чудь» протолковано за сокращенное имя «чужть», знаменующее чужеземца. Сказания о чуде известны по всему русскому северу, а также на Урале и в Сибири. За фольклорной чудью, как за языческим племенем, закрепилась слава колдовского народа, который не желал креститься. На реке Мизени рассказывали, что чудь спускалась в низовья этой реки, убегая от православной веры. Где-то на берегах этой же реки чудь прятала по преданиям свои сокровища. Представители чуди белоглазые чудь прозвали, видимо, из-за слабой пигментации глаз у исторического народа, а впоследствии это определение сделалось фольклорным эпитетом. Обладали неимоверной силой, чихом барана убивал, и некими неопределенными магическими способностями могли переговариваться между собой на дальние расстояния. На русском севере чуть считали первопредками и первыми насельниками этих земель. Имеется предание о противостоянии чуди Александру Невскому, который молитвой призвал себе на помощь святых Бориса и Глеба и побил всех нехристей. Главный фольклорный сюжет, связанный с чудью, это сюжет исчезновения чуди в земле. Якобы чудь, гонимая христианами, выкапывала ямы, укрывалась в них настилками на подпорах, и если, отбиваясь в этих ямах, видели они неминуемость поражения, то разрушали подпорки и гибли, как писал поэт Константин Случевский в конце 1890-х годов, совершивший поездку по северо-западу России. Переклички с мирянами и истории искоренения мирянского язычества совершенно очевидны. И неудивительно поэтому, что Мерия и Чуть иногда отождествляются, а возрождение исконной веры мирян порой преподносится как восстановление верований Чуди. Марийцы — вовсе не единственный малый народ, сохранивший, пусть с многочисленными оговорками, ту традиционную религию, которую мы договорились называть нативистской, если двигаться от среднего течения Волги на восток, время от времени забирая чуть к северу, перед нами постепенно будет раскрываться целое ожерелье традиционных национальных верований, переживших христианизацию и возрождаемых сегодня как локальная народная культура. Где-то, как у Коми, происходит фольклорный брендинг. Языческие божества объявляются покровителями ремесел и территорий. Где-то, как у эрзян, мокши и удмуртов, реконструируются народные праздники, в том числе в форме языческих фестивалей. Где-то, как у чувашей с их обычаем предков, ватисейн-яли, возрождение исконной веры становится плодом ученых изысканий, воспринятых местными энтузиастами. Везде к религиозной составляющей примешиваются в той или иной степени политические мотивы. Однако в динамике, если вести отсчет с 1990-х годов, политический напор заметно слабеет, зато проявляется сильнее этнический активизм, а отдельные малые народы становятся олицетворением древнего и нового язычества, как случилось, к примеру, с лопарями-саамами. Саамы и шаманы. Представления о саамах, как о могущественных колдунах, бытуют в Европе и в России вот уже несколько столетий. Как гласит предание, царь Иван Грозный в свое время призывал лапландских чародеев, то есть саамов, чтобы они истолковали явление кометы. В Калевале саамы выведены зловредными и могучими волшебниками. Их в Лапландии великое множество. С улицы он слышит песни и слова сквозь конопатку, слышит музыку сквозь стенку, он сквозь доски слышит пенье. Заглянул он внутрь тихонько, посмотрел тихонько в избу. Колдунов полны покои. С музыкой у стен сидели, громко пели чародеи, прорицатели — у двери, знахари же — на скамейках, заклинатели — на печке. Множество лапландских песен — мудрые творения Хийси. Хийси — злой дух. В эпоху религиозного ренессанса второй половины XX века на саамов, давно, казалось бы, христианизированных, вдруг снова обратили внимание, вспомнили об их колдовском прошлом и увидели в них, по словам одного исследователя, реликт языческого мировоззрения и языческих ценностей. Такое романтическое представление изрядно укрепилось с появлением в 1980-х годах неошаманизма. Саамов стали считать едва ли не прародителями и основоположниками шаманского ремесла. Правда, на Кольском полуострове, где проживают сегодня российские саамы, говорят, что настоящих ноидов и кибунов, шаманов, большевики истребили, остались только их потомки, уже не такие сильные, как в старину были. В отечественной массовой культуре самое известное место, связанное с саамами и саамским язычеством, безусловно, Сайдозеро, водоем сравнительно недалеко от города Кировска в Мурманской области. Причем шаманский и саамский ореол это озеро приобрело лишь в последние десятилетия, а до того оно прочно увязывалось с восходящими к началу XX века эзотерическими легендами о Гипербореи. Сайдозеро и Гиперборея. Весной 1921 года на Кольский полуостров отправилась экспедиция русского оккультиста Александра Барченко, мечтавшего отыскать Северную Шамбалу, сокровищницу дохристианской мудрости. Летом следующего года экспедиция, узнав многое о традиционных верованиях саамов, выдвинулась на поиски загадочных скал, возле которых саамы некогда сражались с иноземцами и победили, а двое вождей чужого племени буквально вросли в камень. По дороге было найдено немало любопытного, среди прочего, древняя мощёная дорога и священный остров саамов, усыпанный оленьими рогами. Воодушевленный этими результатами, Барченко объявил, что отыскал баснословную Гиперборею. Уже в 1990-х годах Дело Барченко подхватил известный представитель современной паранауки Валерий Демин. Он организовал 3 экспедиции на озеро, привлекал дайверов для изучения донного рельефа и приглашал экстрасенсов пощупать энергетику озера. Ни экспедиция Барченко, ни выезды Демина не позволили добыть сколько-нибудь весомых доказательств в пользу существования древней Гипербореи. Тем не менее, Сайд-озеро сделалось знаменитым местом силы, и ежегодно туда съезжаются тысячи туристов, в том числе для того, чтобы увидеть вросшего в камень великана по имени Куйва. Нынешние саамы вряд ли могут сравниться с теми неодолимыми колдунами, какими их когда-то воображали. Однако отголоски былой славы все еще слышны. В многочисленных каменных сейдах, пирамидках из камней и просто отдельных валунах особой формы принято видеть колдовские, шаманские знаки и даже приносить им жертвы, а этноним «саам» до сих пор в некоторых языках имеет значение «чародей» или «шаман». Если среди сегодняшних саамских шаманов настоящих и не осталось, то у других народов и на других территориях шаманизм как религиозная практика и как древнейшая на свете религия, которая подлежит возрождению, живет, как говорится, и здравствует. Основным его направлением, не лишним, наверное, будет напомнить, что мы сейчас говорим о традиционном нативистском шаманизме, а не о нео-шаманизме Карлоса Кастанеды и Майкла Харнера, получившем распространение в Викке и других альтернативных религиях наших дней, является, судя по количеству народов и народностей, ему приверженных, шаманизм сибирский. Уже с первых этнографических экспедиций XVIII века Сибирь воспринималась как своего рода заповедник традиционной религиозности, и с годами это восприятие только укреплялось. Правда, как писал видный отечественный исследователь Дмитрий Зеленин, сибирское шаманство изучали больше всего со стороны его нынешних проявлений. Шаманский ритуальный костюм и бубен, процесс шаманского камлания, шаманские фокусы, экстаз и средства его возбуждения описывались чаще всего. А вот чисто идеологическое, так сказать, теоретическое содержание шаманской религии оставалось в тени. В советский период шаманизм критиковался как пережиток прошлого. От ученых ожидали высвечивания социального вреда традиционных верований. Ситуация стала меняться ближе к концу 20-го столетия, когда отечественные и зарубежные этнографы и религиоведы получили возможность изучать местный шаманизм во всей его полноте, в том числе как религию. Вдобавок выяснилось, что сибирский шаманизм, как и положено, в общем-то, живой традиции, не реликт религиозного сознания и культовых практик, а вполне здравствующее социальное явление, которое, к тому же, продолжает развиваться. Если кратко изложить основы традиционного шаманизма, то в качестве религии шаманизм отличается от всех прочих следующими чертами. Это вера в необходимость особых посредников между людьми и обитателями иных плоскостей бытия, божествами и духами. Посредников-шаманов выбирают и обучают сами духи. Шаманы обязаны служить духам и с их помощью охранять от бед своих соплеменников. Кроме того, классик религиоведения Мирча Илиады отмечал, что главная особенность шаманизма — это шаманский транс, состояние экстаза, в котором и происходит общение с духами. Современные исследователи видят в шаманах-экстатиках экстрасенсов, обладателей эзотерического знания, охраняющих и сохраняющих свой коллектив во взаимоотношениях с природой и космосом. Чтобы стать шаманом, нужно выдержать испытания, пережить шаманскую болезнь, пробуждение силы и фактически переродиться, причем если кандидат упрямится и не хочет становиться колдуном-знахарем, духи будут мучить его до тех пор, пока он не согласится с их выбором. Самых упорных, не желающих смириться, ожидают смерть в страшных муках или безумия. При перерождении старое тело шамана съедается духами, а в новом теле человек как бы переносится в промежуточное пространство среди пластов мироздания. Многим народам Сибири свойственно разделять шаманов на черных и белых. Чаще всего это разделение объясняется тем, что разные шаманы служат разным духам. Белые общаются с благими духами верхнего мира, а черные взаимодействуют со злыми духами мира нижнего, от посягательств которых они оберегают своих сородичей. Впрочем, отдельные шаманы могут вступать в контакт с обоими мирами и умеют, как сказано в одном бурятском шаманическом тексте, ходить на обе стороны. Сегодняшний сибирский шаманизм довольно сильно отличается от той системы верований и практик, которую описывали исследователи в XIX и XX столетиях. Эти отличия уже сделались настолько заметными, что ученые все чаще начинают употреблять для обозначения современной ситуации термин «неошаманизм». Конечно, всякий раз возникает неизбежная путаница с неошаманизмом Харнера Кастанеды, и приходится разъяснять, что в данном случае имеется в виду традиционный шаманизм в его развитии, а не веканское по духу вероучение ядерного шаманизма. Наверное, эту путаницу стоило бы преодолеть, но лучшего термина пока не предложено. Два неошаманизма. Принципиальных отличий между традиционным и нетрадиционным неошаманизмами несколько. Во-первых, в традиции шамана выбирают духи, а по учению Харнера шаманом может стать кто угодно, приняв добровольное решение идти по этому духовному пути. Разумеется, новоявленный шаман может утверждать, что услышал некий зов, но выбор происходит без принуждения и не сопровождается шаманской болезнью. Во-вторых, в традиции шаман перерождается, меняет старое тело на новое, а в учении Харнера он просто самосовершенствуется. Да и практикует шаманство, что называется, по желанию, а не потому, что лишается возможности заниматься чем-либо еще. В-третьих, шаман в традиции опекает лишь конкретную группу или племя, а шаман по Харнеру не связан такими ограничениями. Он может шаманить только для себя или предлагать свои услуги всем, кто ими заинтересуется, без привязки к той или иной территории и к той или иной группе. Если коротко, неошаманизм Харнера Кастанеды — совокупность эзотерических и магических практик в экзотической для человека западной культуры оболочке. На ум сразу приходит ориентализм, изобретение Востока, которым западная культура увлекается на протяжении нескольких столетий, тогда как традиционный неошаманизм представляет собой попытку совместить древние верования с современными реалиями. В наши дни первым бросается в глаза появление особого разряда шаманов. Если в традиции шаман непременно должен проживать на природе, то в нынешнем шаманизме становится обыденностью такое явление, как городские шаманы. По большому счету, городской шаман не вправе, с точки зрения ревнителей старины, считаться полноценным шаманом, ведь жизнь в городе отсекает его от иных миров. Однако число городских шаманов неуклонно возрастает. Исследователи и многие сельские правильные шаманы справедливо видят в таких шаманах реконструкторов и даже фальсификаторов, подчеркивают, что они всего-навсего выдают использование ряда магических и религиозных техник за подлинно шаманское ремесло, почему иногда об этом умении говорят как о техношаманизме. Тем не менее, повторимся, городских шаманов становится все больше. Быть может, к тому располагает сама повседневная жизнь, которая поступательно урбанизируется. А отказаться от городских благ и уйти в глушь способен далеко не каждый из тех, кто ощущает себя призванным. Другой немаловажный признак нынешнего шаманизма — шаманские сообщества. В шаманизме традиционном появление подобных сообществ попросту невозможно, поскольку каждый шаман обладает собственной территорией, где он только и может общаться с духами. Но в шаманизме новейшего времени такие сообщества превращаются в повседневную обыденность. Сегодняшние продолжатели традиций крайне редко работают в одиночку. Они учреждают местные религиозные организации, занимаются общественной деятельностью, проводят совместные обряды на заказ и массовые собрания моления, причем опираясь, как правило, на те или иные доступные этнографические описания. Не будет преувеличением сказать, что шаманизм в своем городском варианте постепенно преобразуется из навязанного духами выбора в профессию или даже в осознанную игру-реконструкцию. Сам обряд о камлании как таковом в городе обычно речи не идет, но похожие обряды без впадания в транс проводятся. мало-помалу становится в городских условиях этаким перформансом, зрелищем для публики. Для придания дополнительной глубины таким обрядам новые шаманы не чураются использовать отсылки к другим религиозным традициям, например, к древнеиндийской ведической, к магическим, оккультным мотивам и, как ни удивительно, к православию. По одному недавнему наблюдению, в своей целительской практике многие городские шаманы обращаются к православным молитвам, псалмам, а также читают различные заговоры, в том числе собственного сочинения. Конечно, сельский, подлинный шаманизм тоже сохраняется, и в нем по-прежнему в шаманы подаются лишь по указанию, принуждению духов. Но вывеской современного шаманизма является все-таки шаманизм городской, и это обстоятельство нужно учитывать, когда мы говорим о новой религиозности. А городской вариант шаманизма преподносит порой затейливые сюрпризы. Вспомним хотя бы прогремевшую в печатных и электронных СМИ на рубеже 2020-х годов историю якутского шамана Александра Габышева. Из-за семейной трагедии этот человек, житель Якутска, ушел в тайгу, провел там 3 года и, по его собственным словам, ощутил себя христианином и шаманом. Он вернулся в город, какое-то время помыкался, а затем решил посетить мир. Внезапно о нем заговорили в интернете и в прессе, стали называть шаманом-воином и утверждать, что он идет очищать Москву. Оставим в стороне политическую и медицинскую подоплеку происходившего. С точки зрения религии для традиционного шаманизма, укорененного в местной географии, подобное невозможно. Однако в шаманизме городском такие перформансы вполне приемлемы. Словом, современный сибирский шаманизм пытается идти в ногу со временем, и в этом стремлении все больше начинает походить на синкретические новоязыческие вероучения с их общинами-ковенами, верховными жрецами и желанием считаться полноценной самостоятельной конфессией. При этом среди многочисленных нынешних духовных искателей, в частности среди поклонников разнообразных учений New Age, достаточно тех, кто заявляет, что практикует шаманизм, трактуя суть шаманского ремесла очень и очень вольно, по Харнеру, по Кастанеде, по иным вероучителям или по собственному разумению. В итоге шаманизм из довольно четко определенного этнографического и религиоведческого понятия превращается в нечто чрезвычайно аморфное, так что и дальше причислять его к нативистским религиям становится затруднительно. С традиционным шаманизмом, как нативистской религией, во всяком случае в том виде, в каком этот шаманизм воображался и воображается в так называемой «folk history», то есть в квазинаучных рассуждениях на исторические темы, неразрывно связано такое направление современного язычества, как тенгрианство. Оно объявляется древнейшей, исконной верой тюркских и монгольских народов. А шаманы признаются хранителями и жрецами этой веры. Потому в рассказе о сегодняшнем религиозном нативизме без обсуждения тенгрианства никак не обойтись. Тенгрианство. Историческое тенгрианство в значительной мере фикция. Сам термин придумал казахский этнограф XIX века Чокан Валиханов. А общее представление о традиционном культе бога Тенгри, будто бы существовавшем в древности у монголов и тюрков, вёл в обиход в 1950-х годах французский историк-востоковед Жан-Поль Ру. В религиозном отношении тенгрианство — обожествление и почитание неба, синего неба, Тенгри. Все прочие божества считались ипостасями Тенгри или стихийными духами. Возможно, культ Тенгри был государственным в Монгольской империи Чингисхана и его преемников. Казалось бы, это все дела давно минувших дней. Но в середине 1970-х годов в Алма-Ате была опубликована на русском языке публицистическая книга казахского писателя и заметного представителя фолк-хистори Олжаса Сулейменова «Ас и я», с которой в отечественной культуре началось возрождение, на самом деле, конечно, конструирование тенгрианства. В частности, Сулейменов заявлял: «О новейших религиях написаны библиотеки. Иудаизм, христианство, буддизм, мусульманство стали осознанными понятиями даже для тех, кто при чтении газетных шапок шевелит губами. 2000-летие убедило нас в том, что все веры, предшествовавшие последним, — суть язычества и суеверия, умственные извращения далеких предков. Термин «тангрианство» не появлялся до сих пор в научной литературе. Самая древняя религия на планете, оформившаяся как философское учение уже в 4000-летии до рождения христианского бога, ставшая матерью семитских и индоиранских религий, заметно повлиявшая на древнеегипетские культы, тангрианство уже давно ждет своих исследователей. Книга вызвала громкий скандал, но не столько из-за тангрианства, сколько из-за того, что автор в своем сочинении покусился на слово о полку Игореве. Сулейменов утверждал, что слово составлялось на билингве, на сочетании древнерусского и половецкого языков, и вообще предназначалось для чтения русополовцев, населявших Русь. На этом фоне апология тангрианства, как самой древней религии на планете, прошла практически незамеченной. Зато в 1990-е годы, после распада СССР, тему тангрианства и монгольского наследия подхватили политики стран Центральной Азии, наследников Монгольской империи, а также многочисленные авторы фолк-хистори, переживавшие в ту пору буйный расцвет. Внутри России идеи воссоздания исконной веры предков увлеклись некоторые якуты, буряты, башкиры, татары и калмыки. Кстати сказать, в той же Калмыкии, несмотря на ее репутацию оплота буддизма, сегодня можно встретить порой отголоски государственного тангрианства в виде почитания Чингисхана как строителя империи и исполнителя воли неба. Небу Тенгри поклоняются и в Монголии, но не как божеству. По словам местного журналиста, почитание неба — это философия жизни, которой кочевники придерживались с незапамятных времен. Суть этой философии сводится к необходимости жить в гармонии с законами природы, следуя завету Чингисхана, который будто бы говорил: «Я поступаю так с благословения великого неба». В целом, современное тангрианство выглядит скорее политизированной идеологией, а не религиозным движением. Сторонники этой идеологии время от времени заявляют, к примеру, что их исконная символика — круг с крестом — была украдена христианством, а в советский период сохранявшееся в народе почитание древних богов и предков, особенно в Центральной Азии, подавлялось в угоду оголтелому атеизму. Так что теперь приходится по крупицам выискивать драгоценные сведения о нашей вере, как выразился однажды российский деятель фолк-хистори Мурат Аджи. Не отпускает впечатление, что религиозные мотивы насильственно привносятся в эту идеологию, чтобы дополнительно ее подкрепить. Если же оставить политическую составляющую за скобками и сосредоточиться исключительно на религиозной стороне, то самым, пожалуй, наглядным олицетворением тангрианства, сохранившимся до наших дней, можно посчитать алтайский бурханизм. Это белое вероучение, от монгольского «бурхан» — «бог», противопоставляемое черному шаманизму, связанному с кровавыми жертвоприношениями. Подробнее об этом сказано ранее, о черных и белых шаманах. Еще его называют алтайской верой, вдохновленной откровением от «духа Алтая» Эзе, который в 1995 году явился шаману Каму и главе местной бурханистской общины. Правда, у этого главы тут же нашлись соперники, и одна из конкуренток заявила, что на самом деле алтайская вера — это поклонение солнцу, а сама она — воплощение солнечной богини плодородия. Вообще споры вокруг религиозного содержания бурханизма продолжаются по сей день. То ли это тангрианство, то ли вера предков без шаманизма, то ли местная форма ламаизма, то ли даже приноровленный к алтайским условиям культ богини. Свою лепту в эти споры вносят и историки-любители. Так один из них называет бурханизм и тангрианство в целом древнейшей изначальной религией, возникшей на Алтае, который был прародителем всего живого. Отсюда человечество распространилось по всей земле, а ныне алтайцам предстоит возродить небесную веру. Вывод, что Алтай — ничто иное, как земной рай под сенью Тенгри, делается почему-то на основании архона-енисейской рунической письменности, расшифрованной филологами Вильгельмом Томпсоном и Василием Фридрихом Вильгельмом Радловым, в которой упоминается имя Тенгри. Иных обоснований не приводится. В бурханизме ощущается сильное влияние древнеиндийской религиозной философии, к примеру, учение о карме, Понятия греха как такового нет, но каждый человек отвечает за свои поступки собственным здоровьем. Поклоняться же нужно, если брать основное направление брухонизма — природе и тенгри, чтя и сам Алтай, как естественный храм, куполом которого служит небо. Какое бы содержание ни вкладывалось различными проповедниками тенгрианства, или, чтобы не путаться, нового тенгрианства, в это понятие мы отчетливо видим, что, во-первых, это современные культурные проекты с заметной этнической и политической составляющей. Снова и снова при обсуждении религиозного нативизма всплывает этнический активизм. И что, во-вторых, отсылка к традиционным верованиям нужна лишь для доказательства национальной самобытности. Получается, что тенгрианство не следует относить к нативистским религиям, что это духовное творчество наших дней, а не традиционное вероисповедание в своем развитии. С другой стороны, если считать тенгрианство формой шаманизма, это возражение снимается. Так или иначе, в науке оно обычно фигурирует как нативистское, и у нас нет веских поводов отвергать эту точку зрения. А теперь перенесемся из Центральной Азии на Кавказ. Это, по выражению местного исследователя, цитадель христианства и ислама, где совершенно неожиданно для многих тоже проявила себя нативистская религиозность. Уаздин — аланская религия осетин. При взгляде со стороны, тем более беглом, легко может показаться, что большинство осетин — православные. А если среди этого народа и есть немногочисленные иноверцы, то они исповедуют ислам. Других же верований в тех краях как будто не имеется. Однако в последние 2,5 десятилетия в Осетии уверенно набирает силу новое религиозное движение, известное под разными названиями — Уаздин, Ирандин или Эздин. Это реконструируемая вера предков. Вообще, убеждение в том, что осетины издавна хранят верность православию, является ошибочным. В начале XIX века один иностранный путешественник писал, что религия осетин одинакова для всех племен и представляет из себя смешение христианства и старых суеверий. В конце того же столетия уже русский наблюдатель замечал, религия осетин в недрах своих представляет смесь религии христианской, магометанской и даже языческой, так что сходство религии осетинской со всеми последними заставляет осетина смотреть на нее как на нечто знакомое и не возбуждающее того предубеждения, которое производит на человека все, что ему незнакомо, даже и тогда, когда незнакомое не приносит ему вреда. А в первой половине XX века местный историк уверял, что народные религии осетин, так называлась его книга, служит храмом вся Вселенная, пусть они чужаки, пришлые, строят храмы и насылают священников именем Божиим, проповедующих самые нелепые несуразности, но это осетинам не мешает видеть во Вселенной нерукотворный храм Божий. Конечно, советская эпоха несколько остудила этот национально-религиозный пыл, но на рубеже 21-го столетия в Осетии вновь взялись за конструирование нативистской религии. Эта религия исходит из простого посыла. Любые народные обряды, скажем, праздники или даже застолья, на самом деле представляют собой воспроизведение древних религиозных обычаев и практик. Как пишет социальный антрополог Сергей Штырков, много лет изучающий исконную веру осетин, ему не раз приходилось быть свидетелем того, как нативисты убеждали людей, исполняющих осетинские обряды, что в данный момент они практикуют осетинскую этническую религию, хотя, как это ни прискорбно, сами того не осознают. При таком подходе религия, разумеется, конструируется без малейших проблем, но напрашивается вопрос: с какой целью? Как отмечают исследователи, этим конструированием охотно занимаются представители осетинской творческой интеллигенции и осетинские политики. Для них такая контррелигия, а она действительно оказывается контр, поскольку демонстративно противопоставляет себя православию, как имперскому и советскому наследию, видится способом дополнительно удревнить и облагородить осетинскую историю, восходящую, как утверждается, к кочевникам Аланам и к полулегендарным нартам. Согласно новой старой религии, осетинам полагается верить в единого бога-творца, посредником между которым и людьми выступают офстырджи. Обыкновенно его считают осетинским аналогом святого Георгия Победоносца. Перед божествами-дзуарами нельзя вставать на колени. Осетины молятся, стоя за столом, с чашей особого традиционного пива в руках. Местами поклонения служат священные рощи и другие места силы. На сайте Московской осетинской общины утверждается, что уаздин осетины воспринимают как нечто свое, свойственное лишь им. Что-то, что является исконным символом древней оландской нации и придает ей жизненные силы. Нетрудно заметить, что здесь разворачивается типичное для многих малых народов изобретение веры, как национально-культурного достояния, которое объединяет население конкретной территории. Едва ли можно с уверенностью предсказать, каким будет результат. Но очевидно, что эта городская религия имеет больше сходства с теми учеными верованиями, которые, например, всячески стараются развивать марийцы-горожане, чем сельскими марийскими суевериями. Возможно, кстати, что марийская традиционная религиозность в ее городском воплощении служит для осетин образцом. Как бы то ни было, с появлением уаздин копилка религиозного нативизма пополнилась новым приобретением, а географическая отдаленность Осетии от Поволжья и Сибири значительно расширила границы этого явления. Все направления нового язычества, которые мы рассматривали до сих пор, в чем-то схожи между собой. Хотя внешне могут разительно отличаться друг от друга. Их объединяет, как кажется в первую очередь, стремление овеществить смутную или, наоборот, хорошо осознаваемую потребность в новой религиозности, альтернативной существующим религиям. А в следующей, заключительной главе книги, мы поговорим о тех альтернативных религиозных и квазирелигиозных движениях наших дней, в которых принято видеть либо культурные проявления различных теорий заговора и моральных паник, либо контркультурные и даже пародийные реакции на косность и ригидность традиционной религиозной культуры. Чуть забегая вперед, мы постараемся показать и доказать, что эти движения тоже являются частью современного язычества.